Глава 7. Сила зубов. В кассете «Кроличий мир» и правда жили кролики. Но торговец даже не намекнул, насколько опасными могут быть эти духовные звери. Оказавшись в кассете, первым делом я пригнулся и прислушался. Под ногами мерно покачивалась трава, свежий ветер обдувал волосы. К счастью, опасности не было. «Ты в мире кроликов», — раздалось в голове. «Твоя цель — выжить в течение 3 дней. Кроличий мир населяют духовные кролики 3-го ранга. В кассете ты сможешь найти следующие ресурсы. Кроличью траву, ножевое дерево, камни и зубы. От 1-го до 3-го ранга». Голос стих, и я немного расслабился. Сделал несколько шагов и перешел на легкий бег. Местность очень живописная. Редкие зеленые деревья, кусты, трава. Тропинок нет. И довольно тихо. Только изредка мой слух улавливал стрекот насекомых или пение птиц. Первого кролика я встретил через час. Гигантский, размером с земного слона. Духовный зверь лежал на поляне и дергал ушами. Серый, с закрытыми глазами, из его пасти торчали зубы, отливающие серебром. Я уже хотел напасть, но вдруг зашуршали кусты, справа на поляну вышел демон с щитом и ножом. Невысокий, коренастый. Когда демону до кролика оставалось 3 шага, зверь вдруг распахнул веки, его глаза блеснули рубиновым цветом. В следующее мгновение гигантский кролик напал на демона. Заскрежетало, в щит врезались зубы, по ним пошли трещины. Демон вдруг резко ударил ножом и вогнал лезвие в бок зверя. Раздались визг и треск, щит разлетелся на осколки. Зубы кролика сверкнули серебром, и руку демона покрыли длинные рваные раны, которые непрерывно расширялись. Демон громко выругался и резко прыгнул в небо. За его спиной распахнулись орлиные крылья. Кролик поднял голову и, не моргая, смотрел на демона, с руки которого падали капли крови. Окровавленный подбородок зверя быстро заживал. Далеко демон не улетел. Его повело, и он рухнул где-то в 200 метров от нас. Кролик приготовился бежать туда, но в этот момент атаковал уже я. Использовал глаза сценариста и бросился к кролику. Тот сразу заметил меня и ударил зубами сверху вниз. Но глаза сценариста предугадали его движение, поэтому я легко избежал атаки, прыгнув вправо. Зубы кролика врезались в землю, но мою левую руку все равно обожгло болью. Стиснув челюсти, я резко ударил фантомным ножом, сделав клинок нематериальным. И только когда лезвие вошло в голову кролику, нож вновь обрел физическое тело. Ультразвуковой рев ударил по ушам, повреждая барабанные перепонки. Сработал 2 секунды в будущее. Я увидел, как кролик покрывается серебряным сиянием, и мое тело падает на землю, изрезанное в фарш. Дух-барабан. Время остановилось, я сразу же отскочил назад и метнул фантомный нож. Клинок пробил череп кролика насквозь. Я развернулся и побежал. Сердце гулко стучало в груди, мне впервые за долгое время стало страшно. Время возобновило свой ход, и позади раздался злой рев кролика. Я быстро оглянулся и увидел, как зверь мотает головой, фонтанируя кровью. Шею вдруг обдало болью, я зашипел. Только сейчас заметил, что рана на левой руке не заживала, а она продолжала расширяться, разрывая кожу и мышцы, и уже поднялась до шеи. Да что же это за кролики? Я несся очень быстро, не останавливаясь. Терпел боль и прислушивался, ожидая нападения. Все мои духи временного типа неактивны, а использовать Z-атму сейчас мне не хочется. Я только-только вошел в эту кассету. Я перешел на шаг и снял всю верхнюю одежду, заталкивая ее в пространственный карман. Остановился и изучил рваную рану на руке. Она непрерывно расширялась. Хоть регенерация тела куклы и боролась с ней, но мало-помалу рана увеличивалась. Я опустился на траву и закинул в рот дух лечения 3-го ранга. Он эффективен для фараонов, и одного должно хватить, чтобы исцелить серьезную травму. Но дух не подействовал. Рана расширялась, даже не думая останавливаться. Ощущение было ужасным, как будто меня кто-то упорно грыз. Я попытался сосредоточиться на ране, чтобы понять, каким образом она расширяется. Должна быть энергия, которая подпитывает ее. Но ничего не нашел, стало только больнее. Рана достигла кости. Я крепко стиснул зубы, глубоко вдохнул. Пот покрывал мой лоб и спину, все мышцы были напряжены. Каким образом здесь вообще выживают демоны? Эти кролики в одиночку могут уничтожить целую группу фараонов. Они быстрые, их атаки смертельно опасны и действуют неизвестно сколько. Где-то вдалеке зашуршали кусты, я с трудом встал и побежал. Сменил маршрут, направляясь к тому месту, где упал демон. Хочу посмотреть, что с ним. Каждый шаг отдавался болью, рана все глубже угрызалась в кости. Невыносимое состояние, но я терпел. Пердик куда-то ушел, шахматист в космосе, а других могущественных демонов, к которым я могу обратиться за помощью, нет. Я не сразу нашел место падения демона. За это время рана еще глубже угрызалась в меня и с шеи перебралась на подбородок. Неудачливого демона я нашел мертвым. Он лежал на земле весь окровавленный. Но что самое страшное, его тело покрывали длинные рваные раны, которые непрерывно расширялись и углублялись. Кости трещали, голова и грудь демона страшно деформировались. Казалось, что его пожирают миллиарды невидимых жуков. Я присел у тела и внимательно присмотрелся. Демон давно мертв, но рана расширяется. Когда же этот процесс остановится? Ответ на этот вопрос я получил через полчаса, когда от демона не осталось ничего, кроме лужи крови. Все остальное исчезло под воздействием той самой раны. Мой кровавый порез также углубился, дотянулся до левой стороны груди и пальцев. Тело куклы не справлялось с травмами и могло только останавливать распространение раны. Я побрел прочь от тела. Из-за потери крови кружилась голова. Когда позади зашуршало дерево, я не выдержал и активировал Z-атму, телепортируясь в песчаные облака. Там, как я и думал, никого, кроме голоса, не было. «Ты знаешь, что это?» — хрипло спросил я, показав рану на руке. «Нет, господин». Голос поклонился. Не видел ничего подобного. Я телепортировался в комнату со звездами. Рана продолжала расширяться даже у месте наследия. Я сходил к лаборатории Пердика, но внутри никого не было. Тогда я решил попросить помощи у Ясмин, демоницы, которая считает Пердика своим отцом и состоит в революционерах. Но и ее я не нашел. В это время Z-Атма уже полностью восстановилась, и я решил посетить Землю. Вдруг на смертной планете атака духовного кролика прервется. Но и это не сработало. Даже в кассетной комнате Черновых рана продолжала вгрызаться в меня и уже достигла ребер. Если ничего не сделать, то через часа два я умру от атаки гигантского кролика. Одна из самых нелепых смертей. Я вернулся в комнату со звездами, сплюнул кровавую слюну и побрел к Атланту. Придется потребовать долг с Крития, другого выхода я не вижу. Надеюсь, что Атлант у себя. Территория Крития выглядела как кристаллизированное поле с возвышающимися цилиндрическими башнями. Я остановился на границе и крикнул: «Критий!». Несколько секунд ответа не было. Но затем из центра одной башни вылетел Атлант. Он сидел, скрестив ноги на кристаллическом диске. Я вздохнул с облегчением. Он здесь. Летающий дух завис напротив меня, Атлант спокойно оглядел меня и сказал: «Скоро буду». Атлант полетел в самую большую башню, которая находилась в центре территории. Вернулся спустя минут пять. Мне пришлось поменять имманентного духа. Крити протянул руку и коснулся моей головы. Из его ладони хлынул свет, и тот окутал меня, исцеляя рану, которая добралась уже до внутренних органов и терзала их. Я почувствовал громадное облегчение и чуть не упал на пол. «Все, мой долг закрыт». Крити убрал руку. «Что это за рана?» — хрипло спросил я. «Духовные звери постигают навыки, как и люди, и нам есть чему у них поучиться. Тебя ранил зверь, который развил навык атаки своих зубов до квази-грандмастера из семейства кроликов. Это у них такие страшные атаки». «Да», — мрачно кивнул я. «Люди, развивающие навык оружия, ценят такой опыт. Ты выжил и многое сможешь перенести на свой стиль боя. Я знаю демона-копейщика, который ради развития своего навыка напал на духовного быка, развившего навык атаки рогами до грандмастера. «И что с ним случилось?» — спросил я. Крити был непривычно разговорчивым. Видимо, у него поднялось настроение, потому что он так легко избавился от долга. Бык пробил ему дыру в груди, а заодно создал тоннель в Алмазной горе, которая стояла позади демона. Эту гору раньше не могли повредить даже высшие демоны. «Мне пора». Крити кивнул мне и улетел. Я пошел к себе, размышляя над его словами. Если я смогу понять силу зубов духовного кролика и хотя бы частично интегрировать ее в свои атаки, точно стану мастером ножа. Но для этого надо придумать, как выжить после атаки духовного зверя. И пока идеи у меня нет. Больше в кроличий мир я не совался. Мне хватило одного раза, чтобы понять, пока я слишком слаб. Всю мою уверенность в собственных силах сдуло после сражения с духовным зверем. Если бы Атлант не был на своей территории, я вполне мог бы погибнуть. Поэтому я сосредоточился на сухой кассете в ожидании. Пердик вернулся в песчаные облака и безвылазно сидел в кассете, регулируя ее полет. По его словам, мы очень близко к облакам порядка, и вот-вот начнется слияние. Чтобы все прошло успешно, Пердик несколько раз обращался к своим знакомым высшим демонам, занимая у них духов пятого ранга. Напряжение в песчаных облаках росло с каждым днем. И это чувствовал не только я, но и голос. Он стал гораздо незаметнее и старался не попадаться на глаза. Я дважды посетил сухую кассету и сформировал четвертую и пятую капли. Улучшил каплю времени до третьего ранга и сделал ее имманентной. Когда я сидел в лаборатории и пытался создать дух-прыжок третьего ранга, что-то за пределами духа замка треснуло. Я сразу же бросил творение и выбежал на улицу. Пердик завис в воздухе, пространство вокруг него искривлялось. Кассета приняла форму чаши с открытым верхом. В эту песчаную чашу медленно заползало облако, занимая все небо. Белое, гладкое, с золотистыми точками. «Началось?» — напряженно спросил я. «Да, песчаные облака сливаются с облаками порядка. Если все получится, мы выполним миссию крестных отцов». Пердик выглядел возбужденным. Меня охватило предвкушение. В случае успешного завершения миссии я смогу посетить гору Гроссмейстера. Такой шанс выпадает раз в жизни. «Плохо!» — вдруг зарычал Пердик и поднял обе руки. Облака сверху заклубились и сформировались в гигантское бородатое лицо. Пердик развел руки, и лицо разорвало на части. До меня донеслись отголоски истошного вопля. В следующее мгновение от Пердика отделилось несколько песчаных черных птичек и исчезло в пространственном искажении. «Я беру контроль над кассетой!» — приказным тоном заявил Пердик. Из его пальцев вырвались струи черного песка и разлетелись во все стороны, слились с кассетой, окрашивая ее в черный цвет. От каждой песчинки я ощущал исходящую силу пространства. Пердик — грандмастер пространства и квази-грандмастер песка, и он смог объединить оба навыка, максимально используя свои силы. «Пощади!» Из-под земли вырвался голос и встал на колени. Но не успел его крик смолкнуть, как одна из струй песка врезалась ему в голову и полностью окрасила в черный. «Зови своего брата!» — рявкнул Пердик. Облака над нами забурлили, в них начали появляться образы крылатых людей. Кассета уже полностью окрасилась в черный и начала крутиться вокруг своей оси, вбуриваясь внутрь облака. Я подбежал к тому месту, где шахматист оставил доску. «Луис! Шахматист! У нас проблемы!» Никакой реакции. «Хотя бы клона отправь!» На этот раз доска отреагировала. Над ней появилось желтое свечение, в котором возникла фигурка белого слона. Она быстро выросла и приняла облик шахматиста, абсолютно белого. Клон скинул голову, после чего раскрыл рот. Из него вылетел черный слон и устремился в облака, изгибая вокруг себя пространство. «Уходи отсюда, сдохнешь!» — крикнул Пердик. Я быстро взглянул вверх и сразу же прикрыл глаза. Яркий свет трех небесных ослеплял. Прибыли высшие. Пока не стало поздно, я активировал Z-атму и переместился в комнату со звездами. Барханчик сразу же начал приставать и кланяться, но я отмахнулся от него и вышел из песчаной горы. На душе было неспокойно. Пердик и клон шахматиста справятся вдвоем. Что-то явно пошло не так, но ничего сделать я не мог. Слишком слаб. Пришлось ждать целый день. Только на следующие сутки возле границ моей территории появился уставший и помятый Пердик. «Что там?» — я бросился к нему. «Все получилось», — усмехнулся он. «Создали портал для демонов, но кассета уничтожена. Держи». Пердик бросил мне небольшой синий шар. «Это твой дух-замок. Оставишь его в другом месте». Я поймал шар, и Пердик исчез. Я покрутил в руках духа и задумчиво пошел обратно. «Где мне теперь жить?» Кассета уничтожена, а вместе с ней одна из моих дверей. Но если я посещу гору гроссмейстера, все потери с лихвой окупятся. Я зашел в песчаную гору, опустился на стул и задумался, вертя в руках шарик. Так получилось, что у меня даже нет доступа в Ади Египтос. Комната со звездами, море утопленников и земля. Вот три места, между которыми я способен перемещаться. А непосредственно в ад попасть не могу. Даже забавно. Если бы в комнате со звездами работали приставки, то я бы здесь и поселился. Но отсюда нельзя заходить в кассеты, только если через двери. Сидя на стуле и крутя в руках шарик с духом замком, я думал, что мне делать. В ногу что-то уткнулось. Барханчик подполз. В этот момент меня наполнило странное, незнакомое чувство. Я прислушался к себе. Одиночество? Мне одиноко? В детстве, даже попадая в самые страшные места и испытывая ужасные муки, я знал, что обязательно вернусь назад, а там меня будет ждать мама. Любящая, ласковая. После перерождения все мои мысли занимало то, что мама заперта в ледяном склепе. Я хотел как можно скорее вытащить ее, не дать ей умереть в заточении. Но сейчас, когда я знаю, что она в порядке, ее могущество, скорее всего, в разы превосходит мое, я остался наедине с собой. Меня гонит страх смерти, нежелание сдаваться, упорство и упрямство. Но к чему я в итоге приду? Даже если добьюсь своего и убью отца, что дальше? Да и возможно ли такое вообще? Убить старого монстра, который прожил 600 тысяч лет. Меня охватили уныние, апатия, лень. Не хотелось ничего делать. Не думать о том, где мне теперь жить, не решать остальные проблемы. Чувство одиночества душило. Барханчик, будто почувствовав мое настроение, попытался заползти мне на колени, но я скинул его. Снаружи послышались чьи-то голоса. Совершенно не хотелось проверять, кто пришел. Но я заставил себя встать и побрел на выход. Шар с духом замком выпал из рук, но я даже не думал его подбирать. Вышел из песчаной горы и прищурился, пытаясь разглядеть незваного гостя. «Эй!» — раздался крик. «Я соскучилась вообще-то!» На границе мини-пустыни стояла Ира Чернова и махала мне рукой.